Глава 14. Бискайские робинзоны. Артем перебросил с плеча на плечо натершую руки сумку. То и дело оглядываясь, он постепенно замедлял шаг. «Где же этот Вилли?» Вконец измученный Артем остановился и прислушался. У него возникла идея нести тяжелую сумку по очереди с адъютантом. «Ты же слышал выстрелы?» — сухо ответила Габи. — Ну и что? У вас, я смотрю, пострелять — это как поздороваться. Они убили его. — С чего ты взяла? До Артема с трудом доходил смысл слов, сказанных Габи. — Там же ваши немцы. Они что, могут вот так вот запросто взять и убить своего? — Идем. Габи пошла вперед вдоль виноградных рядов. — Погоди, погоди. Ты не шутишь? Его и вправду больше нет? Габи промолчала, и доктор понял, что ей не до шуток. Ошеломленный он плелся сзади, раздумывая над услышанным. — Как это вы еще не перестреляли друг друга? Мне его искренне жаль. Он мне только-только начал нравиться. — Он был лучшим, — дрогнувшим голосом ответила Габи. Артем почувствовал, что еще немного, и он опять сорвется на плач. — Он служил с твоим отцом? — Да, а еще он ухаживал за мной. — А, ну тогда понятно. Габи остановилась и, посмотрев на него, выкрикнула. — Что тебе понятно? Вилли был единственный, кто не жалел меня после того, как я заболела. Он не поставил на мне крест, как, вздыхая, это сделали остальные. Он относился ко мне как к здоровой. Он врал, что я хорошею день ото дня, и я верила ему, а не зеркалу. Я видела, что действительно нравлюсь ему, а он боялся, что остальные подумают, будто он это делает из-за карьеры. Тебе понятно? Много ты понимаешь. Если бы не твой дурацкий фонарь, нас бы не заметили. Нет, тогда уж если бы не твоя истерика, то и я бы не моргнул вспышкой. Габи отвернулась и пошла прочь. — Да подожди! — Артем взвалил на плечо сумку и поспешил следом. — Я не могу так быстро. Сумка цепляется за кусты. — Пошел ты со своей сумкой! — огрызнулась Габи. Артем ускорил шаг, стараясь не отставать. Он в очередной раз удивился нестандартности женской психики. Ему никак не удавалось найти подход к Габи. Попытавшись порыться в памяти и отыскать среди своих подруг похожую на Габи, Артем с удивлением отметил, что таких нет. Те как-то были попроще. — Это все от болезни, — подсказал проснувшийся в душе доктор. — А так, ну, обычно папочкина дочка, ничего особенного, хотя не откажешь, симпатичная. Виноградные ряды закончились, и под ногами заскрипели камни. Тропа повела наверх вдоль обрывистого склона. Где-то рядом шумело море. Габи уверенно шла вперед, будто сзади и не было Артема с тяжелым баулом. А его это уже начинало раздражать, и он лихорадочно обдумывал, как бы осадить заносчивую немку. Вдруг впереди он увидел поднимающиеся им навстречу три темных силуэта. — Габи! — еле слышно прошептал Артем ей в спину. Теперь заметила их и она. Камни осыпались под ногами незнакомцев, и кто-то из них сдавленно выругался. Габи схватила Артема за руку и, стараясь не шуметь, потащила в сторону от тропы, в темнеющие рядом кусты. — Как назло! Сухие ветки под ногами доктора трещали, будто выстрелы, и неудивительно, что их услышали. Незнакомцы замерли, затем, тихо переговариваясь, пошли им навстречу. Звонко лязгнул затвор, и Артем почувствовал, как по его спине поползли мурашки. После гибели Вилли к таким звукам он теперь относился со страхом. Силуэты приближались, и Артем рассмотрел впереди офицера в фуражке и круглой без козырки матросов. Но у Габи, наверное, зрение было еще лучше. Она наклонилась к уху Артема и прошептала: «Замри, я его знаю». И, поднявшись во весь рост, пошла навстречу патрулю. Доктор сжался, боясь даже вздохнуть, чтобы не выдать себя. «Куда полезла дура?» — подумал он, стараясь слиться с кустом. «Может, и не заметили бы». Но Габи уверенно вышла на тропу и, остановившись, громко произнесла: «Здравствуй, Филипп». Офицер остановился. Присмотревшись, он удивленно спросил: «Фройлен Габи, это вы? Что вы здесь делаете?» «Филипп, ты же знаешь, что сейчас творится в гарнизоне, кругом гестапо. Я убежала и спряталась здесь». «Да», — согласился офицер, — «эти выродки совсем озверели». «А что вы здесь делаете?» Габи глянула на притихших сзади матросов. «Нас отправили искать вдоль берега английских диверсантов». «Диверсантов? И ты поверил?» «Да нет, конечно. Гестапо изображает бурную шумиху, чтобы прикрыть какие-то собственные дела. Земляков назначили патрули и отправили подальше от базы». «Филипп, тебе известно, что произошло с моим папой?» «Да, фройлен, он погиб». «Я это знаю, но почему его обвиняют в измене?» «Гестапо врет. Не верьте ни единому слову. Ваш отец был честный человек». «Спасибо, Филипп». «Фройлен Габи, что вы намерены делать дальше?» «Я хочу вернуться домой и разыскать маму». «Так вы ничего не знаете?» «Филипп, что я должна знать?» Не на шутку встревожилась Габи. «Мне очень жаль, что я вынужден первым сообщить вам эту весть». «Говори». «Когда нас инструктировали перед выходом в патруль, я слышал, как гестаповцы говорили о вашей матери. Ее тоже арестовали». «Ее арестовали? За что?» «Вы не знаете главного. Солдаты говорили, что она пыталась сбежать, и ее застрелили». Габи застыла, прижав руки к груди. Плечи начали сотрясаться от рвущегося наружу плача. «Фройлен Габи, если те люди хотят вам помочь, я не буду им препятствовать». «Что?» Филипп многозначительно посмотрел на силуэт Артема в кустах. «Мы все любили и уважали вашего отца. Он был настоящий моряк и честный офицер. Мы всегда будем помнить о нем. А сейчас прощайте. Здесь мы ничего не видели. И нам еще нужно осмотреть подступы к дамбе. За мной!» Филипп махнул рукой и повел матросов прочь. Вскоре они исчезли в темноте. Габи закрыла лицо руками и, давая волю слезам, Артем выбрался из кустов и, стряхивая прицепившиеся колючки, подошел к девушке. — Ты поплачь, поплачь! — он обнял ее за плечи. — Только не громко, а то нас могут услышать уже не такие сознательные патрули. Габи уткнулась лбом ему в грудь и теперь заголосила навзрыд. Артем гладил ее по голове и приговаривал: «Ну, тише, тише, твоим родителям уже не поможешь, ты плачь, но тихо». Но Габи уже пришла в себя, вытерев слезы и тяжело вздыхая, она произнесла, убрав с себя руки Артема: «Нам нужно уходить». «Куда?» «Ночь где-нибудь пересидим, а утром я хочу отправиться в Австрию. Под Инсбруком живет моя бабушка. Там тихо и спокойно». «Ближний свет. Сама-то поняла, что сказала. Даже я знаю, что Австрия от нас, с другой стороны Франции, а это не меньше 1000 километров. Сейчас на дорогах много беженцев. Прибьемся к какой-нибудь колонии и с ними дойдем». «Послушай, Габи, у меня сейчас возникла одна мысль. Где-то здесь, недалеко, в море, мои товарищи. Этим вечером мы с Вилли плавали на катере ко мне на лодку. Катеру 12-го причала. Давай уплывем вместе. Там мы будем в полной безопасности». «Легче пешком дойти до Австрии, чем найти в море твою лодку». «Ты не поняла. Они где-то рядом. Они ждут, когда я спасу наших товарищей. — Это тех, которые были на Энхен? — Ты знаешь, где они? — Их тоже забрала гестапо. — О, дьявол! — Артем с досадой схватился за голову. — Как же я их теперь вытащу? — Никак. — Так ты со мной? — Погоди, погоди. Понимаешь, мне обязательно нужно вернуться на лодку. — И еще. Я ведь должен тебя вылечить. — Забудь. Я уже свыклась с болезнью. Мне бы и добраться до бабушки, а там пусть и будет, как будет. Она у меня баронесса, даже свой замок имеет. А красота там какая! Мне бы там было легче дожидаться. Артем укоризненно посмотрел на Габи. — Откуда такой фатализм? Ты пойми, у меня на лодке есть рентген. Там я тебе гораздо быстрее на ноги поставлю. Я покажу, где 12-й причал. В темноте еще успеешь покинуть порт, а я пойду своей дорогой. — Ты что, дура? — Артем встряхнул Габи за плечи. — Я предлагаю тебе жизнь. Да и что мне причал, если я даже не смогу завести катер?